Глава 5. Коварные планы. А бывшие старейшины тем временем готовились взять реванш за все обиды и лишения, которым они были подвергнуты еще с тех пор, как много солнц назад в испытании огнем Видмурт одолел Тимиру, и управлять селением были выбраны другие люди. И пусть в период князя-завоевателя власть частично вернулась к ним, но она была неполной. Хоть лучшие земли формально и принадлежали им, зерно с них забирали, как самое вызревшее и способное к длительному хранению. А сейчас земли и вовсе поделили между всеми, и бывшие правители лишились своих привилегий. Все прошедшие солнца они таили в себе недовольство, но проявлять его не спешили, ждали удобного момента, понимая, что им нечего противопоставить своим противникам, кроме магии. А о каком колдовстве могла идти речь, когда так сильны Радослава и Млада? Ведунья многие солнца следила за тем, чтобы тьма, которую несла в себе Тимира, больше не появилась на их земле. Да и Млада расцвела, вошла в силу своей женской зрелости и ведовства. Против них двух, имеющих за своей спиной воинов огня, никто не смел подняться. Зато теперь, несмотря на низвержение тьмы на всей Северной земле, бывшие старейшины видели возможность установления своей власти в подотчетном селении. Колдунья ушла за границу миров, Млада была тяжела и, по слухам, плохо себя чувствовала. Волхвы в их селении еще не появились, Видмурт был далеко, а его оставшиеся здесь сыновья только восстанавливались после ран и были не способны применять магию. Это давало заговорщикам надежду, что они смогут провернуть свой план. В свадебный месяц обычно проводят общий сбор, обсуждают прошедшее лето, оценивают собранный урожай и выбирают старейшин. Кто-то уходит на покой, кем-то недовольны селяне, вот и происходит смена правителей. В нарушение этой традиции Демид вернулся в свое селение после свержения темного мага и отлучил от управления давних врагов своей семьи, которые были поместниками. «Но сейчас он далеко», — рассуждали заговорщики. «И сможет ли приехать на свадьбу брата, неизвестно. Значит, и на традиционном сборе будет отсутствовать, и мы сможем в момент выбора навести морок на людей и направить их волю в нужном нам русле. А спорить решение общего сбора не под силу даже посланнику князя. Люди Севера всегда сохраняли за собой право сами выбирать себе старейшин. Демид и поставил новых лишь на время до сбора на осенний излом солнца, думая, что селяне, благодарные им за справедливость, сами выберут их дальше. Но так может и не случиться». На очередной встрече, которую устраивали жены бывших старейшин под прикрытием соседских посиделок, они обсуждали свои планы. «Я знаю, какой морок использовала Тимира, когда вела селян на суд над колдуньей», — сказала жена одного из свергнутых старейшин. «Она подлила им в напиток отвар из особых трав, а потом заговорила воду. Я смогу сделать так же. Пусть я не настолько сильна, но травы сделают свое дело». «А что будет, когда морок спадет, и все удивятся своему выбору?» — спросила у нее подельница. «Ты ведь знаешь наших людей. Они меж собой обсудят и успокоятся, пойдут дальше работать», — махнула рукой первая из женщин. «А мы свое себе вернем. Демид не посмеет пойти против решения всех селян. Мы же начнем свои порядки возвращать, пока ни ему, ни Младе нет до этого дела. Может, они вообще в город к князю уедут? Не просто же гостили так долго. И мы останемся хозяевами этой земли, как и было до их приезда в наши края. Принесла же нелегкая Видмурда с сыновьями в наше селение. А как же остальные братья?» – не унималась собеседница. «Младшие хоть огнем и обладают, но магией не владеют», – ответила другая. «Они только воевать и умеют. А Белозар с Боремиром, говорят, вообще лишились огня из-за своих ран, а значит, к магии и подавно не способны». «Вы должны наказать мою свояченицу», – подала голос Мелиса, которая с помощью мужа приковыляла на тайную встречу, куда раньше ходила одна. Женщины сделали ей повязку на ногу, наложили какое-то зелье и велели находиться в покое. «Вы обещали мне, что вашей силы хватит и на нее», — «Васса предала память Бартана и хочет стать счастливой. Не бывать этому, ведь тогда Всеволод уйдет с ней, а он должен остаться в нашем доме и помогать в благодарность за то, что мы его вырастили». Старшие женщины переглянулись. Изначально они терпели присутствие Мелиссы, потому что встречи организовывала ее свекровь. Мать Бартана никак не могла смириться с тем, что так и не расправилась со своими врагами, семьей Млады, которую винила в смерти своих мужа и сына. Не находя выхода для своей ненависти, она стала устраивать встречи с женами других бывших старейшин, находя в общении с ними выход своим эмоциям. Тайком они занимались темной магией, но по мелочи, чтобы не быть пойманными. В окружении тьмы, наполнявшей в те времена северные земли, их деяния не были видны. Кроме того, они не имели возможности изменить ситуацию и находились под гнетом князя-завоевателя. Их встречи были своеобразной отдушиной и не несли угрозы, поэтому Радослава, зная об этих встречах, не мешала им. В сложные времена каждому нужно выговориться, но она постоянно следила, чтобы заговорщицы не заходили дальше сплетен и перемывания косточек. А когда тьма пала, колдунья была уже слаба и не обращала на них большого внимания, тем более что мать Бартана, не выдержав света, ушла за границу миров. Но оставшиеся женщины продолжили свои встречи. Теперь они надеялись осуществить свои мечты – а вот месть Васси не входила в их планы. «Зачем тебе это? Пусть свояченица уходит из твоего дома», сказала одна из старших женщин. «Будет жить у реки, ты ее никогда и не увидишь». «Не хочу, чтобы она была счастлива», крикнула Мелисса, растирая больную ногу. «У нее будет новый дом, муж, а мне кто помогать будет?» Ее собеседницы покачали головой. Такие разборки их уже не интересовали. Но в память о матери Бартана, которая очень привечала свою вторую невестку, спросили: «А что ты от нас хочешь?» «Темира обладала даром и могла наказать своих обидчиков», — был ответ. «Я знаю, что вы пытались перенять ее умение». «У нас ничего не получилось», — махнула рукой одна из женщин. «С этим даром родиться надо». «А я попробую», — сказала Мелисса. «Что мне надо сделать?» «Сходи в дом Темиры», предложила одна из присутствующих. «Только там можно соприкоснуться с ее силой, если она еще существует в яви. Много солнц назад твоя свекровь пыталась это сделать, но вернулась из заброшенного дома очень напуганной. Она никогда не рассказывала, что там видела. Во всяком случае, новых способностей не обрела». В глазах молодой женщины появился огонь. Она решила для себя, что попытается обрести то, что было не дано ей при рождении, особый дар, в отсутствии которого она чувствовала себя неполноценной, глядя на других женщин. Те легко ворожили, у нее же ничего не получалось. На следующий день, забыв о том, что ей нельзя нагружать ногу, Мелисса, прихрамывая, пошла к дому Темиры. Это был один из немногих домов, что не заняли переселенцы во времена гонений от завоевателей после проигранной битвы при отце Доброслава. Несколько семей пыталось в нем жить, но не смогли. О том, почему предпочитали пожить в землянке, пока построят свой дом, только бы не оставаться в заброшенном доме, молчали. Говорили лишь, что Навь там слишком близко, так что тяжело даже не жить, а просто дышать. О том, что ее свекровь когда-то ходила в дом Темиры, Мелисса не знала. Та никогда не рассказывала об этом. Но молодая женщина лелеяла надежду, что найдет в доме старейшины нечто важное, что поможет ей в осуществлении плана. Ей было мало того, как муж обещал отомстить Васе. Он сказал, что на свадебном огне не даст невестке разрешения уйти в другую семью и сорвет прохождение ею ритуала. Ведь по их обычаям семья супруга должна была отпустить его вдову в новую семью, а иначе не поднимется пламя и не примут боги ее новый путь. «Мы заберем у нее надежду в самый волнительный момент», говорил брат Бартана, желая успокоить жену. «Васса такого не перенесет. Слишком много для нее значит этот потерявший силу воин». Но Мелисса хотела подстраховаться. А то вдруг пламя свадебного костра и без их благословения разгорится. Поэтому шла к заброшенному дому Темиры, опасливо оглядываясь, чтобы никто ее не увидел. Разрушенное строение с покосившейся крышей уже виднелось вдали. Оно стояло в отдалении от остальных домов. За прошедшее солнце вокруг него образовалась зона, где никто не жил. Дома, стоящие рядом, были покинуты. Их хозяева переселились в другие места. «Слишком змей много у нас появилось», — жаловались они. «Нигде в селении больше нет, и только рядом с этим домом», — они кивали на бывший дом старейшины, — «развелись гадюки». Селяне еще помнили, как во время своего последнего испытания Тимира наслала на жителей полчища змей, и погибли они только когда она сама превратилась в пепел. Несколько солнц после этого змей в селении не было. Но потом, под покровом наступившей тьмы, управляемой великим магом, они вновь появились. Когда мать Бартана ходила в дом Тимиры, желая найти там какие-то предметы для колдовства, она увидела змеиное гнездо. Головы гадюк смотрели на нее прямо из провалившихся досок пола и будто ждали ее следующего шага, чтобы вцепиться в щиколотку. Непрошенная гостья тогда медленно вышла, а чешуйчатые хозяйки не стали ее преследовать. Но женщина поняла, что не просто так в доме ее подруги появилось это гнездо. Придет время, и гадюки проявят себя. Она уже не дождалась этого, а вот ее невестка решила испытать судьбу. На свою беду она совсем забыла о жалобах соседей на змей.